Марина Пикассо, внучка великого художника, первая попыталась проанализировать сложные отношения Пикассо с женщинами, задав в своей книге «Мой дед» вопрос: «Имеет ли право гений поглощать жизнь и приводить в отчаяние всех тех, кто любил его?» Его творчество, насколько бы оно ни было блестящим, дает ли это право на то, чтобы калечить жизни женщин, любивших его? В конце 40-х годов у Ольги начал проявляться паралич ног, приковавший ее к постели. Для бывшей танцовщицы это стало настоящей трагедией. Последние месяцы своей жизни Ольга Хохлова-Пикассо провела в клинике в полном одиночестве. На похоронах присутствовал только ее сын. Этот день надолго запечатлелся в памяти 7-летней Марины Пикассо. «Все рухнуло для меня. И поблито, когда эта великолепная женщина ушла в страну, откуда нет возврата, оставив нас одних с отцом, являвшимся нам время от времени, как редкая звезда, и с матерью, впустую проматывающей свою жизнь». Длительный бракоразводный процесс между Ольгой Хохловой, балериной Русского театра, родившейся в 1891 году, и Пабло Пикассо, свободным художником, окончился в 1955 году, в день ее смерти. Она умерла Ольгой Пикассо, официально оставаясь женой художника, как будто давая ему понять, что продолжала по-своему любить его все эти годы. Луиза фон Саламе. После своей смерти она не хотела ни торжественно лицемерных речей, ни подобающего памятника. На плите, под которой покоится ее прах, нет ни имени, не дать жизни. Казалось, она хотела стереть свое имя из памяти истории, не придавая значения тому, кем она была для других. Возможно ли это? Возможно ли вычеркнуть ее имя из жизни великого Фрейда, отца современного психоанализа, с которым ее связывали 25 лет дружбы? Реально ли забыть и то, что иной великий мудрец, Ницше, был влюблен в нее, предлагая ей руку и сердце? И именно ей посвятил свои восхитительные стихи великий австрийский поэт Райнер Мария Рильке. «Отрежь язык, я поклянусь губами, сломай мне руки, сердцем обниму. Разбей мне сердце, мозг мой будет биться навстречу милосердию твоему». Кстати, эти и иные многочисленные поклонники, которым она вскружила голову, все это чисто внешний образ, о котором часто пишут, не заглядывая, к сожалению, глубже. И забывают при этом, что она стоит у истоков современного психоанализа, автор 20 художественных книг и около 120 критических статей по философии, религии, искусству, психоанализу, написанных как по-русски, так и по-французски и немецки. Да, мужчины играли немаловажную роль в ее жизни. И три составные ее необычного имени, Лу Андреа Саламе, она сохранила в память о тех, кто оставил наиболее важный след в ее судьбе. Первым, кто боготворил ее со дня рождения и чье имя она носила всю жизнь, был ее отец, генерал Густав фон Саламе. Несмотря на немецкую приставку «фон», родился он в России и служил верой и правдой императору всея Руси, не забывая того, как его предки, протестанты по вероисповеданию, кочевали по Европе. Сначала в страхе перед очередной Варфоломеевской ночью, затем перед революцией 1789 года. Именно тогда они и покинули Францию, пересекли Германию и страны Балтии и, наконец, нашли убежище в России. В ту эпоху она приютила многих эмигрантов из Европы, независимо от их религии. Генерал Густав фон Саламе богат, сделал неплохую карьеру при дворе Александра II, и его дом, выходящий окнами на Зимний дворец, славится своим гостеприимством и некоторым либерализмом. В 1861 году ему исполнилось 54 года, когда жена, моложе его на 15 лет, родила долгожданную девочку после 5 сыновей. Ее нарекли, как и мать, Луизой, а дома среди близких и друзей — Леля, Лелечка. На семейных весах сразу же установилось оригинальное равновесие между пятью братьями на одной чаше